Гораздо правдоподобнее допустить, что и здесь сходство вызвано общим происхождением, родством. Как мы видим, в мире языков мы наблюдаем именно такую картину. Существует целая группа языков, почему-то близко напоминающих друг друга по ряду признаков. В то же время они резко отличаются от многих групп языков, которые, в свою очередь, во многом похожи между собою. Слово «человек» звучит очень сходно в целом ряде языков, в тех самых, в которых похожи, как мы с вами видели, и слова, означающие понятия «мать», «дом», «гора». По-русски «человек», по-украински «человек», хотя означает оно здесь «муж-супруг». По-польски «человек», по-болгарски «человек», по-чешски «человек». Все это языки славянских народов. Существуют и другие языковые группы, внутри которых мы замечаем не меньшие сходства. Зато между их словами и словами славянских языков обнаружить общее гораздо труднее. Так «человек» по-французски «х-ом», по-латыни «хому», по-испански «х-омбре», по-итальянски «уомме», по-румынски «ом». Эти языки, как мы видим, принадлежат народам романской языковой семьи. В то же время у турок, татар, азербайджанцев, туркмен, узбеков и других народов тюркского племени понятие «человек» будет выражаться словом «киши» или другими словами, близкими к этому. В тюркских языках живет еще слово «адам» – «человек», но это заимствованное из арабского, то есть семитического языка. О нем тут мы говорить не будем. Слова эти не похожи ни на славянский, ни на романский, зато между собою эти языки имеют опять-таки большое сходство. Приходится предположить, что такое сходство не могло возникнуть неведомо почему так себе случайно. Гораздо естественнее думать, что оно является результатом родства между сходными языками. Действительно. Языкознание и учит нас, что в мире существуют не только отдельные языки, но и большие и маленькие группы языков, сходных между собою. Группы эти называются языковыми семьями. А возникли и сложились они потому, что одни языки способны как бы порождать другие, причем вновь появляющиеся языки обязательно сохраняют некоторые черты, общие с теми языками, от которых они произошли. Мы знаем в мире семьи германских, тюркских, славянских, романских, финских и других языков. Очень часто родству между языками соответствует родство между народами, говорящими на этих языках. Так в свое время русский, украинский, белорусский народы произошли от общих славянских предков. Однако бывает и так, что языки двух племен или народов оказываются родственными, в то время как между самими народами никакого родства нет. Многие современные евреи, например, говорят на языке, очень похожем на немецкий и родственный германским языкам. Однако между ними и германцами нет никакого кровного родства. Наоборот, родичами еврейского народа являются арабы, копты и другие народы Передней Азии, языки, которых ничем не напоминают современного еврейского языка, так называемого идиш. Вот древний еврейский язык, почти позабытый и оставленный нынешними евреями, за исключением тех, что живут в государстве Израиль, там он является государственным языком, тот близко родственен к арабскому и коптскому и другим семитическим языкам. Легко установить, что такое положение является скорее исключением из правил, чем самим правилом. И что чаще всего, особенно в древности, родство между языками совпадало с кровным родством между племенами людей. Но очень важно выяснить, как же именно возникали такие родственные между собою языки. Нам известно лишь сравнительно небольшое число случаев, когда люди могли непосредственно наблюдать процесс такого появления новых языков из старых. Но все-таки они бывали. Все вы знаете, конечно, великолепный памятник языка Древней Руси, знаменитое слово о полку Игореве. Эту древнюю поэму мы, русские, считаем памятником нашего русского языка. Родилась она тогда, когда язык этот был во многом отличен от того, на котором мы говорим сейчас. Но украинцы с точно такими же основаниями гордятся словом, как памятником языка украинского. Конечно, их современный язык сильно отличается от того, на котором написана блестящая поэма, но тем не менее они считают ее образчиком его древних форм. И должно признать, равно справедливы оба эти мнения. Не странно ли? Ведь сегодня никто не поколеблется отличить русские стихи или прозу от украинских.